Старичок чесался обеими руками. Там, где нельзя было достать двумя руками, старичок чесался одной, но зато быстро-быстро, и при этом быстро мигал глазами. Из паровозной трубы шел пар, или так называемый дым, и нарядная птица, влетая в этот дым, вылетала из него обсаленной и помятой. Хвилищевский ел клюкву, стараясь не морщиться. Он ждал, что все скажут, какая сила характера. Но никто не сказал ничего. Было слышно, как собака обнюхивала дверь. Хвилищевский зажал в кулаке зубную щетку и таращил глаза, чтобы лучше слышать. «Если собака войдет, — думал Хвилищевский, — я ударю ее этой костяной ручкой прямо в висок». Из коробки вышли какие-то пузыри. Хвилищевский на цыпочках удалился из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. «Черт с ней!» — сказал себе Хвилищевский. «Меня не касается, что в ней лежит. В самом деле, черт с ней!» Хвилищевский хотел крикнуть «Не пущу!», но язык как-то подвернулся и вышло «Не пустю!». Хвилищевский прищурил правый глаз и с достоинством вышел из залы. Но ему все-таки показалось, что он слышал, как хихикнул Цукерман. 1933-1934 год.